Итоги. Практика – это залог вашего успеха. Умение знакомиться и находить общий язык – залог вашей счастливой жизни. Свидания не только приближают вас к заветной цели, но и расширяют круг ваших знакомств, а значит, возможностей. Интересуйтесь всем новым и незнакомым для вас. Это хорошая возможность не только расширить свой кругозор, но и завести новое знакомство. Практика шага номер 6. Первое. Продолжайте улыбаться и говорить «привет» 70 разным людям в неделю. Накапливайте потенциал и поддерживайте себя в форме. Даже если вы встретите возможного кандидата, все равно продолжайте. Хорошее знакомство никогда не помешает. Второе. Поставьте себе задачу каждую неделю проводить 4 свидания. Слышу вопросы. Почему так много? Почему 4? Опять вы хотите, чтобы на вас счастье свалилось просто так? Вы на работу ходите, да еще и уделяете этому по 8-10 часов каждый день. А свою судьбу вы хотите сделать за одно свидание и за час? 4, потому что вы можете ходить на свидание через день. Например, в понедельник свидание, вторник отдыхаете. Вернее, в этот свободный день вы оцениваете все недостатки и достоинства своего свидания. А на следующем свидании, в среду, вносите коррективы. В четверг опять отдохнете. Все взвесите. В пятницу на практику и так далее. Третье. Составьте список мест, где, по вашему мнению, больше всего находится лиц противоположного пола. Можете это сделать вместе с вашим другом. На самом деле, это даже забавное мероприятие. Совместный мозговой штурм. Попробуйте. Вам понравится.